Странствующее дитя. Вот она я, одетая в черные одежды, темно-синие портянки и хлопковые таби, повязав соломенные сандалии варадзи, иду на поиски матушки. Обошла я больше 60 провинций, но нигде не могу найти ту, что зову матушкой. Ночевала я и в поле, и в горах, подушкой мне служил веер, а ширмой — соломенная шляпа. Поливал меня дождь и обдувал ветер, собаки накидывались на меня с лаем и кусались, пугали меня карканье ворон и шелест деревьев. Зажав уши, спасалась я бегством, но матушку так нигде и не смогла найти. Ведь когда-то, давно она дала мне жизнь, куда же она исчезла? Почему не могу я найти ее? Без матери смогла я вырасти, без материнской груди смогла я вырасти. Если бы матушка рано ушла из жизни, но явила бы мне свои останки, могла бы я не тратить жизнь на поиски, но уж если она жива, то я должна ее искать. Мне уже 7, на улице весна, апрель, я все иду и иду. Смеркается. Я забралась так далеко в горы, что уже не различаю, куда иду и откуда пришла. Я хотела бы найти ночлег, но вокруг нет ни одной деревни. Смеркается, я присматриваюсь и вижу впереди бамбуковую хижину. Внутри горит свет. Остановлюсь-ка я на ночлег, но не добраться мне до хижины. Передо мной большая река. Ни вверху, ни внизу по течению не видно моста. Я проделала такой путь и не могу перейти через реку. Не могу перейти через реку. Да чего же досадно. Может, я смогу перебраться через реку, если обращусь к водяному, духу этой полноводной реки. Водяной, хотела бы я перебраться через реку, но не могу. Хотела бы перебраться, но не могу. Хотела бы перебраться, но не могу. Трижды произношу я, и вдруг валится сухое дерево, а потом падает еще одно и еще, получается мост. Как же я признательна, и возношу я хвалу водяному. Я подхожу к бамбуковой хижине и кричу: «Извините за беспокойство, извините за беспокойство». Выходит из хижины девушка, голос ее звучит молодо, как у ребенка, и говорит мне: «Заходи», и впускает меня в дом. Подкрепившись, я, наконец, перевожу дух, мы болтаем о том о сём, и я спрашиваю: «Сестричка, неужели твои глаза не видят с самого рождения?» «О, дитя, что задает вопросы без излишнего стеснения! За что мне все эти наказания?» «Нет, не родилась я незрячей. За 3 года родила я 3 детей, и 1 дитя, что родила я в муках, закопал мой супруг в песок. Груди мои разбухли от молока. Тосковала я по погребенному дитю, плакала, не переставая, пока глаза мои не перестали видеть. А когда я ослепла, муж бросил меня. Намереваясь умереть, закопала я себя в песок, но потом, насмотревшись на следы погребенных детей, что были повсюду, решила, что должна продолжать жить, занимаясь чем угодно, пусть даже гоняя воробьев. Выбралась я из песка и теперь гоняю воробьев. Как же я скучаю по тебе, Цусамару! Кыш, кыш! Как же я скучаю по тебе, Анзюхимеко! Кыш, кыш! Матушка! Я, Анзюхимеко! Живая и невредимая!» Удивилась матушка. «Да разве возможно, чтобы моя Анзюхимека очутилась здесь? Мертвые не возвращаются? Не иначе, как оборотень неизвестно откуда пожаловал ко мне сегодня вечером. У моей Анзюхимека большая родинка на правой лодыжке и красное родимое пятно на левом плече. В этом году уж 7 лет, как ее не стало. Каждый день молюсь я у зажженной лампадки. Не может быть, чтобы она, сбившись с пути, очутилась здесь», — сквозь слезы произнесла удивленная матушка. Услышав ее рассказ, поняла я: «Она моя мать, а я ее дитя. Но не сможет она незрячими глазами увидеть ни мою родинку, ни мое родимое пятно». От досады слезы невольно навернулись у меня на глаза, но тут раздался голос: «Дотронься-ка до матушкиного правого глаза». Провела я рукой по ее правому глазу, как велел голос, — и когда ладонь моя почувствовала под веком упругость глазного яблока, потекли по моей руке матушкины слезы. И внезапно она прозрела. «Матушка, я Андзюхимека. Андзюхимека, живая и невредимая». Всю ночь мы провели без сна, то плача, то смеясь. Прошло дней 10, и в один из них попросила я матушку отпустить меня навестить отца. «Андзюхимека, что за глупости ты говоришь? Где тот, кого ты зовешь отцом? Разве сделал он хоть что-нибудь, что обязан делать отец? Если этот человек твой отец, то почему закопал он тебя в песок? Почему ненавидел так, что отправил на плато в море? Почему, требуя невозможного, поджаривал на костре из рогоза? Почему подверг немыслимым жестокостям?» «Это не так, матушка. Я на этом свете благодаря отцу. Если б не было у меня отца, то не быть мне закопанной в песок, но и не выбраться из него, если б не было у меня отца. Не быть мне выброшенной на плоту в море, но и не выбраться на сушу, если б не было у меня отца. Но не требовали бы от меня невозможного. Но никогда не смогла бы я начерпать воду в плетеную корзину или нарезать 10 стеблей тростника, если б не было у меня отца. Не быть мне подвешенной в мешке к стропилам, но и никогда бы не очутиться здесь, поэтому я во что бы то ни стало хочу навестить отца, хочу повидаться с ним, хочу повидаться с ним», упрашивала я матушку так, будто это было мечтой всей моей жизни. Я совсем не помнила того, кого звала отцом. Я помнила мужчину с лицом беса, что исчез у меня на глазах. Он-то уж точно был моим отцом. Но ничего, кроме лица, лица беса я не помнила. Я помнила мужчину, что изгнал человека с лицом беса. Он-то уж точно был моим отцом. Но о нем я помнила только, что его руки, подвесившие мешок к стропилам, были сильными. Вот и все, что я помнила. Я помнила мужчину, что нарезал мне тростник своим острым ножом. Уж он-то точно был моим отцом. Но о нем я помнила только, что острие его ножа было острым и блестело на солнце. Вот и все, что я помнила. Я помнила мужчину, что дал мне промасленную бумагу, когда я стояла в растерянности на берегу реки. Но о нем я помнила только, что руки у него были большими. Уж он-то точно был моим отцом. Вот и все, что я помнила. Матушка была права. Отец закопал меня в песок. Он же, откопав, отправил на плоту в море. Он же требовал, чтобы я толкла рис и проса, копала землю, черпала воду. Он же, подвесив за ноги, поджаривал меня на костре из рогоза. Тело мое все изранено. Тело мое все изранено, кожа моя обожжена. На ладонях моих мозоли от гальки, что я собирала. Мозоли полопались и кровят. Я изрезала все пальцы, пока колола камни. Несколько пальцев так и болтаются, держась лишь на лоскутках кожи. Видно и правда нет нигде того, кого принято называть отцом. Быть поджаренной на костре, быть избитой, быть убитой, быть изнасилованной — для меня все едино, но тот, кого называют отцом, верил, что я радуюсь, когда он насилует меня. И сознаю, как сильно ошибался он, и все продолжает казаться, что я была дорога ему. Дорога ему? Мне все продолжает казаться, что когда он поджаривал меня на костре из рогоза, когда требовал невозможного, когда гнался за мной с лицом беса, когда насиловал меня, он поступал так из любви ко мне. И хотя по его вине я прошла через тяготы и страдания, каждый раз я забывала об этом, верила, что им движет любовь. Вот что имеют в виду, когда говорят расставаться с близкими, что рубить живое дерево, говорит моя мать, заливаясь слезами. Рожденное в муках дитя, что вскормила я грудным молоком, чью испачканную попку вылизывала языком, дитя, что прижимала к груди, не находя себе места от беспокойства, когда оно плакало, на чье спящее личико могла я без устали любоваться дни напролет, говорит моя матушка, доставая свою увядшую грудь. Вот что имеют в виду, когда говорят расставаться с близкими, что рубить живое дерево. Это уже случилось однажды, когда закопали тебя в песок, и вот снова рубят, а вместо древесного сока сочится из того же дерева кровь. Не говори так, матушка. Я отрежу и оставлю тебе мизинец со своей правой руки, и неважно, сколько лет пройдет, прежде чем я вернусь. Только лизни его, и никогда не будешь голодна. Тебе больше не надо будет гонять воробьев. Пожалуйста, живи без забот до самой старости и жди меня. Тебе будет больно, если ты отрежешь себе мизинец», — произносит она. В первый раз я вижу на ее лице улыбку. «Матушка, это совсем не больно, только кровь пойдет, а кровь пойдет, так только покапает, а как закапает, так и перестанет». Вот она я, одетая в черную одежду, темно-синие портянки и хлопковые таби, отправляюсь на поиски своего отца. Повидала много я отцов на своем пути, с бородами и без них. Из их пор пахло отцом. Я видела отцов с заложенными носами и отцов, у которых нос был не заложен. Я встретила лысых отцов и нелысых, встретила худых, кожа до кости отцов, и отцов, у которых жир колыхался. Встретила отцов, покрытых веснушками, и тех, чьи тела были покрыты волосами. Отцов с маленькими руками и с большими руками, отцов со скрюченными пальцами и не со скрюченными. Встретила отцов с кожными болезнями и без них. У одного отца тело было влажным и гноилось, другой сидел под деревом сакуры, и все его тело было окрашено в ярко-красный и голубой цвета. У одного отца, что сидел пред хризантемой, тело было окрашено в золотой и серебряный цвета. Встретила я и отца такого маленького роста, что могла бы раздавить его ногой, и отца с волосами до пояса. Отец тот не переставал расчесывал их гребнем. Встретила отца, у которого из подмышек пахло потом. Я подлезла ему под мышки и глубоко-глубоко-глубоко втянула воздух. Уж и не припомню, где я повстречала того отца. Я Андзюхимэко. Я Андзюхимэко. Андзюхимэко, над которой надругался отец. Я бедная Андзюхимэко, которую отец пытался убить. Бедная Андзюхимэко, над которой надругался и пытался убить, а теперь еще и бросил отец. Я бедная, бедная Андзюхимэко, однажды умершая. Я та самая Андзюхимэко. Я пытаюсь убежать, но отец, принимая разные обличия, старается убить меня. Жизнь моя — череда невзгод. Жизнь моя — череда невзгод. Сколько же раз? Сколько раз я гадала, выживу или нет? Когда я думала, что на этот раз мне не выжить. Поднимала я ладони к небу и пристально рассматривала их. Пристально рассматривала, ладони, вознесенные к небу ладони, выглядели прозрачными, и каждый раз я думала, что мне конец. Ладони выглядели прозрачными, и мне казалось, что я вижу свои косточки и кровяные сосуды, кровь по ним текущую, и даже свою судьбу, судьбу той, кому суждено умереть. Жизнь моя. Череда невзгод. Жизнь моя с рождения, череда невзгод. Я Андзюхимэко. Я та самая Андзюхимэко, что умерла, не сумев выжить. Я та Андзюхимэко, что умерла, решила, что должна еще раз вернуть к жизни Андзюхимэко и, возродив ее, отвести в Тэнодзи. Если я отведу ее в Тэнодзи, то и я, Андзюхимэко, что умерла, смогу возродиться. Отведу-ка я сама себя в Тэнодзи. Отлично придумано, только вот не знаю я, что такое этот Тэнодзи и где он находится. Дитя может помочь мне в этом. Нужно сходить и спросить у него. Дитя-то уж точно знает, что такое этот Тэнодзи и где находится. Стоит мне с ним встретиться, я узнаю. Узнаю все о Тэнодзи. Эта мысль не дает мне покоя. Мысль об этом не дает мне покоя, я не знаю, единственный ли этот способ спросить у него. Мысль о том, чтобы спросить у дитя, не дает мне покоя. Я только и думаю о том, что, возможно, мне уже никогда не повстречаться с ним. Однажды дитя само обратилось ко мне. Почему-то я тоже нет-нет, да и думаю о тебе. Уверен, что Тэнодзи — название места. И я точно знаю дорогу, ведущую туда. Я думаю, как было бы прекрасно, если бы я мог отвезти тебя в Тэнодзи, но я болен. Ты больна. Я болен не меньше тебя. Ты больна не меньше меня. Удивительно. Неужели мы взывали друг к другу от того, что мы оба больны. Мы жили среди других людей. Я, давным-давно забыв о тебе, а ты обо мне, и все же я услышал тебя. Сколько же десятилетий прошло с тех пор, как мы разговаривали с тобой? Когда мы виделись последний раз, ты была еще совсем малым-малым детем. Я тоже был детем малым. Разве не показывали мы друг другу наши ноги и тела, спрятавшись от взрослых? Разве вместе не справляли малую нужду? Разве не собирали плоды деревьев и не ели их? Разве не замачивали эти плоды и пойманных насекомых в моче? Я точно знаю дорогу, ведущую в Тэнодзи, но я болен, и у меня нет сил туда идти. Когда я думаю о тебе, тут же вспоминаю себя в ту пору. Я помню себя детем, почти младенцем. Тогда я много как никогда размышлял, размышлял о том, что видел, размышлял о траве и деревьях, о ветре и облаках. И в тех мыслях обязательно была ты. Однажды я взял печенье и осознал понятие «небытия». Я попытался рассказать об этом матери, но она не поняла. И тогда я рассказал тебе. Ты была малым, малым детем. Ты была одета в красное. Я рассказал тебе, сам еще дитя, почти младенец. Рассказал своим детским, младенческим языком, тебе, дитю, почти младенцу, о понятии небытия, которое я осознал. И думаю, что ты поняла, но сейчас я ничего не могу для тебя сделать, у меня нет сил идти. В ту пору многие звуки не давались тебе, и когда ты говорила, речь твоя была невнятной. Интересно, когда ты была малым детем, был ли голос у тебя таким же приятным, как сейчас? Сейчас твой голос очень приятный. Его голос, что доносится издалека, звучит как голос пожилого мужчины. Голос доносится издалека и исчезает. Я в растерянности, не знаю, как мне быть, и тут появляется горная ведьма Ямамба и говорит: «Есть у меня последняя просьба, отнеси меня в горы. Есть у меня последняя просьба, хотелось бы мне утолить свою похоть». «Да что ты такое говоришь? Ты еще смеешь просить? Ты только и делала, что пожирала людей». Захихикала Ямамба. «И что? Разве ты не возрождалась каждый раз? Сколько бы я тебя не съедала? Я же пыталась тебя возродить. Я пожирала тебя с намерением возродить, ведь если оставить нетронутым пупок или клитор, как бы тщательно я тебя не пережевывала, сколько бы не поджаривала до черноты, сколько бы не перетирала в порошок, сколько бы не толкла, да не мяла, ты все равно будешь оживать». Ямамба твердит, что это ее последняя просьба. «Но так ли это? Дело-то ведь не пустяшное. Что, если я взвалю тебя на спину и понесу в горы, а ты станешь грызть мне спину да тщательно пережевывать, станешь поджаривать меня до черноты, перетирать в порошок, толочь да мять, а в довершении проглотишь, и превращусь я в какашки, и испражнишься ты мной, а потом, когда я оживу, ты притворишься, что ты вся такая из себя замечательная, и снова объявишься, чтобы обмануть меня». Засмеялась тогда Ямамба. «Так ведь ты возродишься, когда я испражнюсь тобой. Просто хочу я утолить похоть. Утолить похоть очень хочу. Когда дорастешь до моих лет, поймешь, кто на закорках отнесет тебя в гору». Взвалила я Ямамбу на спину и направилась в горы. Было дело это непростым. Такая уж она, Ямамба. Не сиделась ей тихо, спокойно у меня на закорках. И волосы-то она мне распускала, и волосы-то она мне вырывала, и какашки свои с мочой размазывала по моей спине, и сковыривала ногтями и поедала родинки, чего только не вытворяла Ямамба, сидя у меня на закорках. Но стоило мне остановиться и бросить на нее сердитый взгляд, смотри, брошу тебя здесь. Как всякий раз видела я просто маленькую обыкновенную старушку, и всякий раз она говорила: «Пожалуйста, пожалуйста, пожалей меня». И плакала, приговаривая жалостливым голосом: «Вот она грудь, что вскормила тебя». И была та грудь такой увядшей-увядшей. Забралась я на гору, а там Ямамба снова повстречалась с большим фалосом, что заприметила прежде, и совершила соитие. И сказала Ямамба: «А ты наблюдай за мной, слушай, как я подаю голос, смотри на мое лицо, потому что такая твоя обязанность, Андзюхимека». «Что ж, я буду смотреть», — ответила я, громко крикнув: «Так и ты появилась на свет». Стала Ямамба показывать мне себя, а потом резко качнула бедрами и родила черти что и сказала: «Это Андзюхимека, превосходный дар небес. Я дарю его тебе, забирай». Я так и поступила, но так как было это черти что, даже имя ему я дать не могла. «Как же мне звать его?» — спросила я, и ответила Ямамба: «Называй его Хирука, ребенком-пиявкой». Усадила я Хирука на спину и услышала голос: «Те нодзи вон там». Бросила я взгляд на Ямамбу, но та в пылу страсти уже не обращала на меня внимания, и пока я наблюдала за Ямамбой, из нее один за другим выскользнули еще несколько черти что, и были они дети-пиявки, но гораздо бесформеннее Хирука, что сидел у меня на спине. Ничего не сказала Ямамба, как мне быть с ними, а просто самозабвенно продолжала совокупляться. Снова донеслось до меня: «Те нодзи вон там». «Хирука, Хирука, повтори еще разочек», — попросила я. В ответ Хирука указал пальцем: «Вон туда». Указал пальцем, который даже и не палец-то вовсе, лишь его подобие. Поинтересовался Хирука: «А зачем ты идешь в Тенодзи?» И я повторила то, о чем не стоило и спрашивать. «Я Андзюхимека, над которой надругался отец. Андзюхимека, над которой отец измывался снова и снова. Я та самая Андзюхимека, над которой отец измывался снова и снова. Бедная, бедная, бедная Андзюхимека». Каждое мое слово будто скользит по гладкой поверхности понимания, а может, просто впитывается в нее. И тут я понимаю, что дети-пиявки не могут говорить. Быть того не может, что Хирука, который не может говорить, сказал: «Те нодзи вон там». И все же это был Хирука, кто сказал, где находится «Те нодзи». Хирука, кто спросил, зачем я иду в «Те нодзи». Хирука, что сидит у меня на закорках. Хирука и потом расспрашивал меня о разном, и я рассказывала ему о разном, но так как Хирука не может говорить, все произнесенные мной слова скользят по гладкой поверхности того, что я пытаюсь донести, а может, просто впитываются в нее. Этого не объяснишь, но желание Хирука расспросить о чем-то передается мне, и я отвечаю ему словами: «Хорошо это или плохо, но у меня ничего нет, кроме слов». Я могу ответить только словами. У меня ничего нет, кроме слов. И пока я отвечаю ему словами, спиной чувствую, что постепенно утоляю желание Хирука, что сидит у меня на закорках. В средневековой Японии зародилось популярное развлечение, известное под названием «сексё буси», истории, которые излагают и поют под аккомпанемент музыкальных инструментов странствующие рассказчики. Самая знаменитая – «Сэкё Буси», сказка «Управляющий Сансё», «Сансё Даю», с которой западная аудитория может быть знакома в современном переложении романиста Огаи Мори или его экранизации 1954 года, поставленной знаменитым кинорежиссером Кензи Мидзагути. Самые ранние записанные варианты этой истории относятся к XVII веку. Она о брате и сестре, разлученных с родителями, а затем проданных в рабство подлыми торговцами. С божественным вмешательством бодхисаттвы Дзисё, сын, в итоге сбегает из рабства и пускается через всю страну искать свою мать, а та ослепла и обнищала. К счастью, его слезы возвращают ей зрение. Однако для дочери тем временем все складывается не так благополучно. Она остается в рабстве. Дочь жертвует собой, отказываясь сообщить, куда убежал ее брат, и в наказание хозяин отвратительно мучает ее, пока она не умирает. Исследуя мир сэкё буси и японского фольклора, Хироми Ито, автор той версии истории, что вошла в эту антологию, отыскала альтернативный ее вариант, записанный на северо-востоке Японии. В августе 1931 года антрополог Нагао Такеути зафиксировал рассказ об одержимости духом, который ему изложила медиум Суэ Сакураба. Текст ей достался от предшественников, она его выучила, однако при исполнении он выглядел как спонтанная речь того духа, что ею овладевал. Что интересно, эта альтернативная версия, записанная со слов шаманок, повествует главным образом о дочери. Та не умирает, а тоже сбегает из рабства и рвется к свободе. Она и стала центральной фигурой той версии, что публикуется здесь. В пересказе «И то» этакой феминистской версии добавляется побочная сюжетная линия, описывающая, каким сексуальным унижением могла бы подвергнуться юная девушка, разлученная с родителями. В оригинальном варианте сказки нет никаких недвусмысленных отсылок к сексуальному принуждению. Более того, и то добавляет эпизоды о том, как Андзюхимека пытается отыскать Тенодзи, храм в Осаке, известный тем, что в нем предоставлялось убежище бедным и больным. Но, вероятно, самым важным оригинальным дополнением служит заключительная сцена с горной ведьмой Ямамбой. В большей части фольклора Ямамба выступает своего рода нонконформистом, отвергает дом, работу и семью, чтобы жить в глуши и делать только то, что ей заблагорассудится. В прозаическом стихотворении «И то» Ямамба – голос мощного и освобождающего сексуального желания, обычно сдерживаемого патриархальным обществом. В тех сценах, где она совокупляется с каменным столбом, «И то» переосмысливает миф о сотворении, изложенный в полумифологической истории Японии VIII века, называемой «Кадзики» – записи о деяниях древности. Согласно Кадзики, мужское божество Идзанаги и его партнерша Идзанами спускаются с небес на землю и воздвигают громадный столб. Обойдя его по кругу, эти двое впервые совершают совокупление – но оно им не удается, ибо женское божество Идзанами заговаривает перед своим партнером-мужчиной, тем самым не подчиняясь установленному порядку вещей. Результатом их союза становится уродливое дитя-пиявка, которое они отправляют плавать по морю. В переработке «И то» Ямамба крепко берет собственное сексуальное желание под контроль и неистово совокупляется с каменным столбом. Она не подчиняет его установленному порядку вещей, а прославляет его так, чтобы оно принесло ей экстатическую, оргиастическую радость. Джеффри Энглс, переводчик сказки на английский.